Александра Осипнова Ишимова. История России в рассказах для детей. 15-17 века. Два хитрых врага. 1395-1425 годы. Бог любит Отечество наше, милые дети. Сколько бед и несчастья оно переносило. И страшные завоеватели чужеземные, и собственные князья русские разоряли, жгли, опустошали его. Благородные, великодушные государи должны были преклонять колени перед дикими варварами, должны были более 200 лет беспрестанно дрожать не только за жизнь подданных своих, но и за свою собственную. Кроме татар, этих бесчеловечных мучителей России, сколько еще других врагов желали погубить ее. Сначала печенеги и половцы, потом шведы, датчане, немцы, литовцы, поляки, венгры – все, в свою очередь, нападали на русских и истребляли их. Среди таких опасностей, что другое, кроме любви и помощи Божьей, могло спасти их? И как премудро посылалась им эта помощь, когда в Орде царствовал хан, более других любивший войну и кровопролитие, тогда России Бог посылал храброго князя, который умел противиться злому татарину. Когда царь татарский любил спокойную и веселую жизнь в сарае и деньги, тогда на русском престоле был щедрый и миролюбивый князь, который радовался, что деньгами, а не кровью мог покупать спокойствие своих подданных. Когда соседней Литвой управлял злой, жестокий, жадный Ольгерд, тогда у нас был умный, неустрашимый Дмитрий Донской. Когда литовским князем сделался хитрый Витовт, племянник Ольгерда, тогда великим князем московским был не менее хитрый сын Донского, Василий II. Более 20 лет продолжались ссоры этих двух князей, несмотря на то, что дочь Витовта, София, была замужем за Василием Дмитриевичем. И потому, слушатели мои, верно захотят узнать несколько подробнее их историю. Витовт был одним из самых жестоких и сильных завоевателей. Король Ягайло, сделавшись супругом прекрасной наследницы польского престола Гитвиги, уже не думал о войне и, не заботясь о литовском княжестве, не выезжал никуда из польской столицы своей Кракова. Витовт, воспользовавшись этим, овладел Литвой, а через некоторое время и Волынью. Но все это казалось мало ненасытному. В 1395 году он завладел Смоленском. Так что кроме литовских земель, ему уже принадлежала вся старинная земля Вятичей, то есть нынешняя Орловская губерния с частью Калужской и Тульской, множество удельных городов князей Черниговских. Одним словом, Витовт был государем всей Южной России и замышлял отнять у Василия Дмитриевича и последние оставшиеся у него области, где сохранялась жизнь и будущее величие русских. Сколько надобно было Василию иметь мужество, благоразумие, осторожность и даже хитрости, чтобы не допустить исполнения этого намерения. Ему это удалось, и Витовт, видя твердость русского князя, отказался от своих замыслов и в последние годы княжения Василия жил в мире с ним. Гордость его была во многом усмирена татарами. Чрезвычайная страсть повелевать другими и отнимать чужие владения внушила ему однажды мысль победить Тимура Кутлука, а потом и покровителя его, самого Тамерлана. Чтобы завести ссору с Кутлуком, он призвал к себе изгнанного из Орды хана Тахтамыша и обещал возвратить ему опять татарский престол. Тахтамыш обрадовался такому счастью. Литовский князь уже давно славился своей силой и храбростью, и на помощь его можно было надеяться. Они отправились на татар. Витовт приглашал в этот поход и зятя своего, Василия Дмитриевича. Но умный великий князь, видя на примере Южной России, что власть литовская для русских еще хуже татарской, и зная, что после победы над татарами уже все должны будут покориться Витовту, сумел отговориться от приглашения тестя и не дал ему войскам. Витовт надеялся, что и без помощи русских справится с татарами, но ошибся. У Тимура Кутлука был хоть и старый, но умный и храбрый воевода Эдигей. Ему суждено было наказать дерзкого литовского князя, который в первом же сражении был так разбит татарами, что едва мог спасти третью часть своего войска. Хар Тимур Кутлук гнал его до самого Днепра, взял с Киева 3000 рублей литовского серебра, оставил в этом городе своих бескаков и разорил области Витовта до самого Луцка. Эдигей был памятен и для Северной России. В 1408 году он приходил разорять ее за позволение, данное великим князем, сыновьям Тахтамыша, жить в России. Все места от реки Дон до Белого озера и Костромского Галича были разорены. Только Москва, благодаря храбрости князя Владимира Андреевича, спаслась. Впрочем, этот поход Эдигея не принес большой пользы татарам. Новые беспорядки в Орде заставили его скорее возвратиться туда, а русским дали возможность не слушаться ханов. Вот письмо, которое старый Эдигей послал с дороги великому князю. Оно очень любопытно, потому что покажет вам, как думали и писали тогда наши гордые повелители, и как уже мало повиновался им русский великий князь. «От Эдигея поклон к Василию после думы с царевичами и князьями нашими. Великий хан послал меня на тебя с войском, потому что слышали мы, что у тебя укрываются дети Тахтамыша. Да еще слышали мы, что у тебя в московском княжестве неправо делается. Вы осмеиваете и всячески притесняете не только купцов наших, но даже и послов царских. Так ли бывало прежде? Спроси у стариков. Земля русская была нашим верным улусом, держала страх, платила дань, почитала послов и гостей ординских. Ты не хочешь знать того, и что же делаешь? Когда Тимур сел на царство, ты не видал его в глаза, не присылал к нему ни князя, ни боярина. Прошло царство Тимурова. Шатибек 8 лет был ханом, ты не был у него. Теперь царствует Булат уже 3-й год. Ты, самый старший князь в улусе русском, не являешься в Орде. Все дела твои недобры. Были у нас нравы и дела добрые, когда жил боярин Федор Кошка и напоминал тебе о ханских благодеяниях. Ныне ты думы старцев не слушаешь. Что же вышло? Разорение твоему улусу. Хочешь ли княжить мирно? Призови на совет бояр старейших, Илью Иоанновича, Петра Константиновича и других, согласных с ними в Доброй Думе. Пришли к нам одного из них со старинными оброками, какие вы платили царю Чанибеку, чтобы не погибло совсем твое царство. Все, что ты писал к хану о бедности народа русского, несправедливо. Мы теперь сами видели твой улус и узнали, что ты забираешь в нем по рублю с 200. Куда же идет серебро? Земля христианская осталась бы цела, когда бы ты исправно платил дань, а теперь бегаешь как раб. Размысли и научися!» Но Василий Дмитриевич не испугался этого грозного письма, не исполнил ни приказаний, ни советов Эдигея. И вообще, во все время своего 36-летнего княжения менее всех прежних великих князей платил дань татарам и менее всех признавал власть их над собою. Это приметно из духовного завещания его, в котором он уж явно, не ожидая согласия Орды, объявляет наследником великого княжества малолетнего сына своего Василия, боясь, как бы честолюбивые братья его по-прежнему праву детей не лишили малютку престола. Василий Дмитриевич поручил его покровительству тестя своего, прежнего врага, а потом помирившегося с ним государя Литовского. И здесь виден хитрый ум Василия. Такая лестная доверенность не могла не внушить гордому Витовту желание оправдать ее перед глазами света. Если бы в голове литовского князя еще оставалась какая-нибудь мысль о завладении московским государством, то и на этот случай Василий Дмитриевич сумел распорядиться. Он дал совету великокняжескому, который состоял из бояр-пестунов маленького государя, письменные наставления, в какой мере должно принимать покровительство Витовта и до чего не допускать его. В княжении Василия Дмитриевича появились в России разные искусства. Москва славилась хорошими живописцами, которые прекрасно расписывали церкви. Были также в ней и литейные мастера. А в 1404 году один монах, Лазарь, родом из Сербии, устроил первые часы с боем, которые поставлены были на Великокняжеском дворе за церковью Благовещенье и стоили 150 рублей серебром. Народ удивлялся этим часам, как чуду. И при каждом бое толпа сходилась смотреть и слушать их. У предков наших при Василии Дмитриевиче были также и рыцарские игры, или карусели и турниры. Они называли это игрушками. На этих игрушках молодые люди иногда наносили смертельные раны друг другу. Таблица 35. Семейство великого князя Василия II Дмитриевича. Супруга. София Витовна. Великая княжна Литовская. Сыновья. Первый. Иоанн. Умер в детстве. Второй. Василий. Наследовал престол.